когда последние силы оставляют тебя. Он вытащил из мешка длинные полосы бумаги, попросил слугу принести перо и чернила. Парацель списал, быстро испещряя неровными строчками, лист бумаги. Он работал над новым сочинением «Большая хирургия», которое надеялся все-таки когда-нибудь увидеть свет. Глава пятая. Несколько эпизодов из жизни Теофраста Бомбаста фон Гогенгейма, именовавшегося Парацельсом. Но в этих эпизодах, как в фокусе, вся его жизнь, жизнь вечного скитальца и изгнанника. Таким он остался до конца своих дней, ибо так и не нашлось ему места в мире несправедливом и несовершенном, против которого он восставал всем своим существом. Недолго он пробыл в Аппенцелле, еще меньше в Инсбруке. Он направился в этот город, надеясь заняться, наконец, постоянной врачебной практикой, по которой изрядно истосковался. Но бургомистр не поверил, что появившийся в Инсбруке человек в оборванном платье и с грубыми, как у простого мужика, руками — врач. Он велел самозванцу покинуть город. Парацельса не раз изгоняли бургомистры, к этому ему было не привыкать. Но, оказавшись на сей раз за городскими воротами, он задумался, куда теперь? Решение пришло, когда он случайно узнал, что в Шерцинге эпидемия чумы. Он врач, и его место было там. Чума. Это слово в те времена произносилось с ужасом. Страшная болезнь налетала внезапно, распространяясь с огромной скоростью и унося в могилу сотни тысяч, миллионы человеческих жизней. Ее называли «черной смертью». Она действительно сеяла смерть повсюду, где появлялась. Только в 15 столетии в Европе эпидемия чумы принесла гибель 25 миллионам человек, то есть почти четвертой части всего тогдашнего европейского населения. От чумы бежали, и даже сам Гален, заслышав в свое время об эпидемии чумы в Риме, поспешно покинул вечный город, сложив оружие перед страшной болезнью. Он признал свое бессилие, ибо ничем не мог помочь несчастным, ставшим ее жертвами. Чума. Немецкий историк так описывал эпидемию этой болезни в Средневековье. Забравшись в грязный, тесный средневековый город, черная смерть уже не уходила оттуда, не уничтожившая почти все население. Чума так и косила народ, потому что ее поддерживали все условия тогдашней жизни — душные дома, грязные улицы, колдуны и калеки, грязная одежда, недостаточный уход за телом, всевозможные нечистоплотные привычки. Чумные эпидемии уносили людей миллионами. Сплошь и рядом в одну эпидемию вымирала треть, половина, даже две трети населения той или иной области. Население темных душных городов прямо-таки выдавалось этому ужасному врагу со связанными руками и ногами. На перекрестках улиц горели огромные костры, этим думали очистить воздух. Улицы пустели, и когда на них встречались два человека, то каждый прикрывал лицо платком и с отвращением дул перед собой, чтобы не заразиться дыханием встречного. На всех дверях были намалеваны красные кресты с надписью «Смилуйся над нами, Господи». В воздухе беспрерывно стоял колокольный звон по покойникам, и голоса отпевающих попов мрачно звучали в пустых церквах. Из домов неслись стоны умирающих и горестные крики их близких, по улицам тарахтели телеги, нагруженные трупами. Время от времени они останавливались, и возница оглашал улицу дребезжащим звоном колокольчика и криком «Выносите своих покойников!». Продолжительные, повторяющиеся страдания от чумы делали людей бесчувственными. Да, Гален бежал из Рима во время чумы, а Парацельс направлялся туда, где свирепствовала чума. О Галене вспоминал Парацельс, направляясь в Штерцинг. Что могут противопоставить этой болезни врачи, не знающие ничего, кроме авторитета Галена, который сам спасовал перед чумой? А он, Парацельс, может. Он испробует свои секретные лекарства. А если они не помогут, будет искать новые, чтобы одолеть эту неодолимую пока болезнь. Парацельс, обходя дома больных, приготовляя свои снадобья, настойчиво пытался понять, в чем причины этого страшного заболевания. Как можно предотвратить эпидемии? Какими средствами следует лечить больных? Он постоянно рисковал жизнью. Проще простого в ту пору было заразиться чумой и пополнить ряды обреченных на смерть. Но это не останавливало его. В поединке с болезнью он входил в азарт игрока, которому надо во что бы то ни стало выиграть партию.